Давно и неоднократно было замечено, что странно работает память человеческая. Значительные события уходят, забываются, а мелкие, частные подробности остаются в мозгу навсегда. Разве не странно, например, что из всего моего раннего детства, еще до лежания под дверью музыканта, мне запомнилось, как я и моя сестра, трехлетние двойняшки, оба в красных платьицах в черную клеточку, ходим по диагонали комнаты из угла в угол навстречу друг другу, поравнявшись, кланяемся и говорим «здрасте». Потом идем в обратную сторону и делаем то же самое. Наверное, мы играли во взрослых, но почему именно это должно было так ярко засесть в голове? И сам не пойму. Но это детство. Оно причудливо и не всегда поддается логическим объяснениям взрослых. Но вот пришли более значительные события. А помню из них отдельные эпизоды, не первой, так сказать, величины. Может быть, в этой особенности человеческой памяти есть свое рациональное зерно? Великие события и так не забываются, их помнят народы, а в маленьких эпизодах сохраняется как бы та почва повседневной жизни, из которой вырастают события большие. Вот, например, один из таких застрявших в памяти осколков времени. Это было в 18-м году. Я приглашен в Гомель. Мы готовим программу для открытия ресторана-кабаре, что-то вроде летучей мыши. Все идет хорошо, но вдруг антрепренер вспоминает, что у него нет белых скатертей и салфеток. Достать этот ресторанный инвентарь, да еще в таком большом количестве, в то время было немыслимо. Антрепренер в отчаянии. Из-за такого пустяка может все сорваться. И тут меня осенила мысль. Я спросил хозяина, а белую бумагу вы можете достать? Можно достать газетную. Прекрасно. Покройте столы белой бумагой и крупно, красиво на ней напишите «Лучше чистая бумага, чем грязная скатерть». Посетители восприняли это как забавный кабаретный трюк, вполне в духе времени. Но Гомель запомнился мне не только этим эпизодом. Здесь произошло мое знакомство с Аркадием Тимофеевичем Аверченко, которого я знал и любил по его остроумнейшим рассказам. Он приехал в Гомель с целой группой журналистов и сразу же пришел в театр, в котором приютилось наше кабаре. Сначала шли спектакли театра, а после 11 начинали мы. Впрочем, я играл и до 11. Гомель был переполнен. Приезжим устроиться было почти невозможно. Я пригласил Аверченко к себе. И он несколько дней жил со мной в маленькой комнатушке. Маленькие комнатушки удивительно сближают людей. Не без основания принято думать, что писатели-юмористы в жизни обычно люди грустные. Слишком много они видят и понимают. Я в этом не раз убеждался, но жизнерадостный, веселый Аверченко опровергал это мнение сразу же. Он сам любил посмеяться и любил посмешить других. С ним было удивительно интересно. Он все время выдумывал юмористические положения. Когда мы укладывались, например, спать, и я по молодости лет быстро засыпал, то Аверченко, завидуя этой благодати и не желая оставаться в одиночестве, едва только начинал я посапывать, выкрикивал: «Дядя Ваня!» Дядя Ваня был арбитром чемпионата французской борьбы. «Где Заикин?» А это был знаменитый борец. Я вздрагивал и просыпался. Аверченко выдерживал паузу и, убедившись, что я в состоянии понимать человеческую речь, как бы за дядю Ваню говорил —